Нет, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. Глава 112, заработки. Три талисмана горящих небес одновременно активировались, порождая волну сильного жара и море огня. Сила этой атаки была равна суммарной силе трех одновременно атакующих Сюань-Юаней. Поскольку элемент золота был слаб перед элементом огня, броня Нюлонга, сделанная на основе золота, была ослаблена и не смогла выдержать всю силу этой атаки. А поскольку большая часть ци Нюлонга была потрачена во время боя с Якшами и Сюань-Юанем, эта атака оказалась для него смертельной. Нюлонг использовал все свои силы, поглощая его последние таблетки восстановления, так как у него не было никакого другого выхода. Но его броня продолжала поглощать все его ци до последней капли. А когда его ци закончилось, защитное заклинание отключилось, позволяя пламени поглотить Нюлонга. Вопли Нюлонга были слышны лишь пару секунд, пока его тело не было полностью сожжено до небольшой кучки пепла. Лишь его инструменты и пространственное кольцо избежали влияния невыносимого жара, и Сюань Юань с радостью добавил их к своему богатству. Из полученных пространственных колец, Сюань Юань достал их жетоны членов секты и забрал все их очки доблести себе. В воздухе появилось 8 драконов доблести, которые вылетели из их жетонов, а затем вошли в жетон Сюань Юаня. Это означало, что в общей сложности он получил 800 миллионов очков доблести. Сюань Юань был крайне признателен Нюлонгу и Лиша за то, что они так долго и старательно собирали эти очки, тем самым преподнеся ему столь щедрый подарок. После того, как он забрал очки доблести, он просто выбросил эти жетоны прочь. «Мне нужно найти безопасное место, где я смогу вскрыть полученные камни. Бугага, я получил такой замечательный улов, приложив так мало усилий», — усмехнулся Сюань Юань. Его настроение действительно было весьма хорошим, после того, как он награбил своих врагов. «Парень, работай усерднее. Я возьму эти инструменты, которые ты только что собрал с этих трупов. Я могу поглощать силу инструментов земного класса отличного качества и выше, так что передо мне некоторые из них», — добавил жадность. «Бля, ты слишком жадный. Вы и так уже сожрали невероятное количество моего нефрита и кристаллов, а теперь нацелились на мои инструменты». Сюань Юань почувствовал, как внутри его кольца оружия Лиша и Нюлонга исчезли, из-за чего ему показалось, словно его сердце вырвали из груди. «Когда я верну свои силы, у тебя в руках окажется бессмертный инструмент. Ты ничего не понимаешь», — нетерпеливо ответил жадность. «Заклинания, которые я поглощу из этих инструментов, все еще могут быть использованы для твоей же защиты». На что Сюань Юань довольно улыбнулся, так как это действительно была неплохая сделка. А сам он уже начал мечтать о том времени, когда сможет заполучить бессмертный инструмент. Сюань Юань уклонился от нескольких групп демонов и направился в место, где демонов было не так много. Наконец он добрался до заброшенной пещеры, которая была просто переполнена светящейся травой, а внутри не чувствовалось никаких признаков аур демонов. Так, он сразу же достал один из камней, размером с голову человека, из своего кольца и вскрыл его с помощью кинжала. Из книги исследователя он знал, что боевые камни должны вскрываться подобно тому, как чистит яблоко. Постепенно, вокруг него появилось множество очисток от камня, а сам камень становился все меньше и меньше, так как Сюань Юаня продолжал снимать слой за слоем. В данный момент камень был уже в половину меньше своего изначального размера. Этого просто не может быть, чтобы внутри такого большого камня не было ничего ценного. Я отказываюсь верить в это. Но в следующий миг яркий свет вырвался наружу из руки Сюань Юаня, а мощная ци разрушила остатки камня, подобно змее, которая сбрасывает кожу. В руке Сюань Юаня оказался кристалл, который внутри был слегка поврежден. Сюань Юань сразу же смог определить, что этот кристалл был отличного качества. Немного разочарованно он сказал: «Всего лишь 25-килограммовый кристалл отличного качества? Парень, ты что, забыл, что такое кристаллы? Ты думаешь, что они растут, как трава? Думаешь, что их так легко найти? Ты уже забыл, сколько очков доблести тебе пришлось потратить на то, чтобы купить такие кристаллы. Так что тебе уже сильно повезло найти такой кристалл. На него ты смог бы выменить 25 тонн нефрита топ-класса. Лишь с одним этим кристаллом ты уже можешь без проблем закончить свою миссию», — отчитал его жадность. Сюань Юань согласно кивнул и спрятал кристалл в свое кольцо. Затем он принялся очищать другие камни. Чем больше камней он очищал, тем сильнее возрастала его скорость работы. Второй камень, который он очистил, выпустил куда более яркий свет, чем первый. У этого кристалла не было никаких повреждений, а ци была намного чище. Это оказался 40-килограммовый идеально чистый кристалл топ-класса, Шикос. «Интересно, есть ли какие-то необычные кристаллы внутри оставшихся камней?» — рассмеялся Сюань Юань. Он начал очищать огромный камень, который весил, как минимум, 100 кило. Он был в предвкушении того, что он сможет найти в нем. Согласно книге исследователя, чем крупнее камень, тем выше вероятность того, что внутри него рос необычный кристалл. Но, когда Сюань Юань полностью очистил камень, внутри оказалось абсолютно пусто. «Как же так?» – воскликнул Сюань Юань раздраженно, так как он потратил уйму времени, постепенно очищая камень, а в результате получил ничего. «Заканчивай скулить, не во всех камнях есть кристаллы и нефрит. В противном случае, любой огромный валун стал бы бесценным сокровищем, а купцы не рисковали бы, испытывая свою удачу, покупая боевые камни. Так как у нас нету техники небесных глаз, тебе и так очень повезло получить такой улов из твоего выбора. Иногда, даже самый опытный геммолог может совершить ошибку и купить бесполезную пустышку», — пояснил жадность. Следующие несколько дней Сюань Юань занимался тем, что чистил свою коллекцию больших камней. Всего он собрал 50 камней, и 10 из них оказались пустыми. Кроме первых 25-килограммовых кристаллов, он получил еще 1450 килокристаллов отличного класса и 900 килокристаллов топ-класса. «Бугага, даже если я не получил никаких необычных кристаллов, это все еще неплохой урожай». Сюань Юань был доволен результатом. Так как он собрал эти камни прямиком из-под якши, то, скорее всего, это были лучшие из кристаллов в окружающих шахтах. В противном случае, его улов был бы намного меньше. Как правило, лишь в одном камне из 500 содержался кристалл. Если бы люди узнали, что Сюань Юань сумел заполучить такое богатство с такой легкостью, то они просто сошли бы с ума. Жадность также был в приподнятом настроении, так как большую часть из полученных кристаллов поглотил именно он. «Отлично, а теперь нам пора возвращаться. Как только мы вернемся, мы сможем использовать эти кристаллы топ-класса, чтобы создать пространство, которое поможет мне совершить прорыв в сферу короля. Таким образом, я стану королем в самые короткие сроки, и тогда мы посмотрим, кто осмелится из почетного списка посмеет бросить мне вызов». Сказав это, Сюань Юань поднялся и ушел. В этот момент, возле портала возвращения во внутренний двор секты стояло два великих мастера. Они не являлись основными учениками секты, но были старейшинами внутреннего двора секты, и были они посланы семьями Нюили. 3 дня назад жизненные источники Лиша и Нюлонга пропали, что означало, что они были убиты. Главные дома обоих семей были сильно шокированы, получив такие новости. Они не знали, кто именно убил их, но те являлись внутренними учениками секты, которые входили в почетный список. Их ждало светлое будущее, а также они принесли безмерное уважение их семьям. Таким образом, эти семьи не могли оставить все как есть и послали 2 великих мастеров на разведку. Никто бы не заподозрил этих старцев, если бы они убили какого-нибудь внутреннего ученика внутри шахты, например, Сюань Юаня. Разве этот Сюань Юань не обладал силой всего в 108 драконов? Нюлонг и Лиша просто не могли быть убиты им. Если он попадется мне в руки, то я искалечу его и выброшу обратно в шахту, чтобы он там и подох, — яростно сказал мускулистый мужчина. Он, конечно, не был таким же могучим, как Синьгун, но Сюань Юань все еще очень сильно уступал ему в силе. «Мне тоже интересно, что произошло. Во время теста определения своего потенциала, он произвел свет бессмертного, но ему все равно придется пройти через портал возврата, это будет наш единственный шанс расправиться с ним. Он сам накликал на себя свою смерть». На лице Лизан было кровожадное выражение. Его семья поставила перед ним 2 задачи. 1. Выяснить, кто убил Лиша. 2. Убить Сюань Юаня. Тем временем, Сюань Юань спешил к порталу, находясь в абсолютном неведении приготовленной для него ловушки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 113. Засада. Сюань Юань заглянул в свое кольцо и увидел 1450 килокристаллов, которые лежали вокруг яйца. Яйцо испустило тусклый черный свет и с ужасающей скоростью поглотило энергию из этих кристаллов, из-за чего кристаллы мгновенно потемнели и рассыпались в серый порошок, оставив яйцо в гордом одиночестве. Наблюдая за столь ненасытной рожей, Сюань Юань тяжело вздохнул. Он потратил несколько дней, чтобы добыть эти кристаллы из камня, но в результате их хватило всего на пару минут. Эти яйцо и жадность были врагами любого богатства. Но Сюань Юань смог почувствовать, что сила яйца возросла в сравнении с тем, что было ранее. Теперь красное солнце на скорлупе блестело золотом. Ему все еще было очень интересно, что за животное находилось внутри яйца. Это был питомец прошлого императора, так что это, однозначно, должен был быть страшный и внушительный зверь. Возможно, что это даже мог быть дракон, или крылатый тигр, а может вообще легендарная птица Феникс. Он будет сильно шокирован, когда увидит, что вылупится из яйца. Злорадно ухмыльнулся жадность. Сюань Юань также заглянул в кольца Лиша и Нюлонга и нашел там 200-300 тысяч монет короля. Так что теперь, в общей сложности у него было 10 миллионов монет короля. Скорее всего, сейчас он был одним из самых богатых внутренних учеников секты. С таким деньгами для не стало бы проблемой покупка полного комплекта земных инструментов топ-класса. Внутри их колец также было множество эликсиров и различных пилюль, в том числе там были эликсиры ограничения и усиления. Ограничивающие эликсиры использовались в качестве защитного механизма, который блокировал яды из воздуха Мо, не позволяя им проникнуть в организм, а усиливающие эликсиры способствовали поглощению ци организмом. Для обычных людей они были бесценны, но для Сюань Юаня они были совершенно бесполезны. Его скорость поглощения ци и так уже была довольно высокой, так что он не нуждался в эликсирах усиления, но так как эти эликсиры все еще стоили денег, то он все же решил сохранить их и обменять на очки доблести. После этого он стал исследовать содержимое кольца Синьгуна. А во, здесь аж 1000 кило кристаллов топ-класса. Я и не думал, что он был настолько богатым основным учеником. Ранее, когда Сюань Юань искал оружие в его кольце, он совсем их не заметил, а жадность, если и заметил, то ничего не сказал. Песочный талисман. Еще один талисман класса великого мастера. А он и правда был неплохо подготовлен. Талисман стрелы, да еще и уровня великого мастера. А чешуять? Он оказался настолько богатым, что хранил в кольце аж 3 талисмана уровня великого мастера. Кроме того, он использовал 1 талисман, чтобы убить Лиша, так что теперь в руках Сюань Юаня было 5 талисманов великого мастера, но он не хотел просто так использовать 3 талисмана, которые получил от Бай, так как эти талисманы были сделаны экспертом на пике сферы великого мастера и были намного мощнее талисманов Синьгуна. Таким образом, он предпочитал использовать талисманы, полученные путем грабежа своих врагов, чем использовать свое собственное сокровище. Эликсир ярости. Воскликнул жадность, когда Сюань Юань достал очередной эликсир из кольца. Это очень мощный эликсир, способный увеличить твою больше, чем в 3 раза, но когда его эффект закончится, появится множество неизвестных побочных эффектов, что вызовет большое количество травм по всему телу. Но даже так, Сюань Юань знал, что ему лучше придержать этот эликсир на случай непредвиденной чрезвычайной ситуации. О, эликсир короля, он довольно дорогой. Думаю, он хранил его для себя, чтобы когда придет время, использовать его для очередного прорыва. Но теперь это все принадлежит тебе, усмехнулся старый хрыч. Там еще было множество других эликсиров и пилюль, но они были не очень полезны для Сюань Юаня, однако он все еще мог обменять их на очки доблести. Синьгун, безусловно, будет желать твою голову за то, что ты украл у него так много его сокровищ, ахахаха. Так что тебе, парень, лучше быть очень осторожным. Ты украл так много сокровищ и нажил себе множество врагов. Хотя, предыдущий император шел таким же путем, так как находился в постоянном окружении врагов. Язвил жадность. Я не пожиратель империи. Я стану императором Сюань Юанем. Я не желаю воевать всю жизнь. Сюань Юань мог лишь тяжело закатить свои глаза. Не спеша, Сюань Юань добрался до портала. Смотри, этот парень. Он пришел. Похоже, что он не заметил нашего присутствия, так что мы должны немедленно его убить. 2 голоса спокойно говорили, пока скрывались в тени, а затем 2 мощные силы бросились в сторону Сюань Юаня. Умри. Сюань Юань впал в ступор из-за столь неожиданного нападения, но его броня активировалась автоматически. Из-за этой атаки общий запас его ци мгновенно уменьшился на 80%. Таким образом, Сюань Юань понял, что на этот раз его врагами были великие мастера. Они парили в воздухе и испускали подавляющую ауру. Он мгновенно активировал беспылевый шлем и исчез из их поля зрения. Попутно он проглотил пилюлю восстановления и рванул к порталу на всех парах. Захотел сбежать, это будет не так легко. Огненные глаза. Глаза Лизана стали красными, словно состояли из огня. Это был двухзвездочная техника небесного класса 7 Ли. С их помощью он мог видеть сквозь любые иллюзии, и ничто не могло скрыться от его глаз, в том числе и беспылевый шлем. Сюань Юаня понял, что в данной ситуации беспылевый шлем был бесполезен для него, но он не деактивировал его. Он полностью сосредоточил свои силы на том, чтобы добраться до портала, так как знал, что эта засада была устроена на него здесь из-за того, что нападавшие опасались того, что их увидят другие. Таким образом, чтобы спастись, ему во что бы то ни стало, нужно было добраться до портала. Однако окружающая местность не позволяла ему с легкостью сбежать, так как вокруг было очень много светящейся травы, из-за того, что поблизости находился портал, а сам туннель был не более 20 метров в ширину. Похоже, что это члены семьи Линю. Сюань Юань узнал технику, основанную на элементе огня, так как похожую технику использовал Лиша. Он был сильно шокирован тем, что эти семьи и правда послали великих мастеров, чтобы убить его. Кроме того, судя по их одежде, они были старейшинами секты «Копье Золотого моря». Нью Фей выпустил невероятно мощную ци, и тело Сюань Юаня скрылось в Золотом море. У Сюань Юаня совершенно не было времени на то, чтобы колебаться. Он достал песочный талисман и, активировав его с помощью своего ци, бросил его в своих преследователей. Внешне это было похоже на вращающийся, разрушающийся мач, который летел в сторону Лизана и Нью Фея. Эти двое совершенно не были готовы встретиться с такой атакой. Разве этот песочный талисман не брата Синьгуна? Он сделан из звездного песка и камней. Скорее, защищайся! Воскликнули оба одновременно, попутно выпуская огромное количество ци для защиты. Их земные инструменты нормального качества активировались, чтобы защитить их столь мощного талисмана. Несмотря на то, что они были старейшинами внутреннего двора секты, каждый из них до сих пор обладал лишь одним земным инструментом отличного качества, и это была броня. Купить более лучшие инструменты они могли, лишь накопив необходимые средства. А это было нелегко, так как их семьи считали их менее талантливыми, чем Лиша и Нью Лонга, и, таким образом, выделяли им намного меньше внимания и средств. Но даже так, они все еще оставались великими мастерами, таким образом, объединив силы, они смогли нейтрализовать атаку песочного талисмана. Холмы и валуны вокруг них стали взрываться, когда столкнулись с образованным ураганом. Сюань Юань не стал терять этот шанс понапрасну и устремился к порталу. Но, неожиданно, перед ним появился огромный световой щит, который отрезал ему все пути к побегу. Вокруг него образовалась формация, созданная с помощью щита, заперев его внутри. «Похоже, они хотят во что бы то ни стало убить меня здесь». Красные и золотой щиты полностью заблокировали Сюань Юаня. С двух других сторон находились большие холмы, так что ему было некуда бежать. Он крепко сжал копье Фенли и нанес удар по одному из световых щитов, даже не пытаясь уничтожить этот щит. Лизан сильно удивился, обнаружив, что в атаке Сюань Юаня было 190 драконов силы. Эти щиты были изначально непреодолимым препятствием для обычного варвара, но Сюань Юань далеко не был обычным. Лизан быстро сформировал море пламени и направил его в сторону Сюань Юаня, на что тот немедленно активировал еще один талисман великого мастера – талисман стрелы. Из талисмана вырвался золотой поток света, который сформировал 10 тысяч золотых стрел. В темной шахте они ярко светились, подобно звездам на ночном небе. Одного свистящего звука такого огромного количества стрел было достаточно, чтобы заставить волосы на голове встать дыбом. Нью Фей почувствовал надвигающуюся опасность и закричал: «Беги! Эти стрелы сделаны из ци Синьгуна, мы не сможем их заблокировать. Нам нужно бежать». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 114. Шок. Ночь была темная, и лишь свет от звезд освещал ночное небо. Нью Фей и Лизан были очень быстрыми. Всего за пару секунд они добрались до световых щитов и укрылись за ними, но те начали трещать по швам уже после нескольких стрел. «Нам больше некуда отступать. Усиливаем щит». Они стали практиковаться, в то время, как их ци устремилась к щитам, укрепляя их и защищая. В данной ситуации их земные инструменты хорошего качества были не в состоянии защитить их в полной мере. Но когда прибыла следующая волна стрел, щит и их защита были полностью сметены. Их ци стала быстро испаряться, а лица сильно побледнели. «Нам нужно использовать нашу кровь», — крикнул Лизан, и они оба стали объединять свою кровь с их ци, образовывая новый источник энергии. Великие мастера занимались развитием своей крови, таким образом, они могли использовать свою кровь в качестве топлива для продолжения боевых действий. Сюань Юань злобно рассмеялся. «Бугага, сейчас я вынужден уйти, но я обязательно все сообщу брату Фенли и посмотрю, какое бедствие произойдет с семьей Нюили». Два старейшины были застигнуты врасплох словами Сюань Юаня, но совершенно ничего не могли с этим поделать, так как были очень заняты тем, что отбивались от стрел. Зан Ли потратил слишком много своего ци и больше был не в состоянии поддерживать работу своих техник. Таким образом, Сюань Юань быстро исчез из его поля зрения и его было невозможно обнаружить. Когда все стрелы, наконец-то, закончились, Ли Зан и Нюфей были полностью истощены, так как они были вынуждены от двух последовательных атак мощными талисманами великого мастера. Но они лишь недавно вошли в сферу великого мастера, так что для них практически невозможно было пережить подобное. Блять, пацан сбежал. Мы даже подумать не могли, что у него было два талисмана уровня великого мастера и они оба принадлежали Синьгуну. Похоже, что слухи о том, что Фенли отрезал руку Синьгуну, а пацан украл его кольцо, оказались правдой. Неужели он не знал, что Синьгуна поддерживает аж три основных ученика? Таким образом, независимо от того, что он сделает, он все равно умрет. Нам нужно побеспокоиться о себе в первую очередь. Фенли не спустит нам это с рук. Таким образом, стоит ли нам немедленно сообщить об этом нашим семьям? Пока эти двое говорили между собой, бесшумное копье пронзило воздух. Ни один из старейшин не успел среагировать на это копье, когда она пронзила со спины Лизана и вышла наружу через его грудь. Пронзая его тело, копье попутно полностью уничтожило его сердце. Копье духа ветра было невероятно мощным, так что выпустив свою силу внутри Лизана, будь он даже сильнейшим из великих мастеров, он бы все равно умер жалкой смертью. Затем Сюань Юань нацелился на голову Нюфея. Нюфей был немного старше Лизана и обладал чуть большим запасом ци, но его силы едва хватало на то, чтобы едва держаться в воздухе, невысоко над землей. Он совершенно не ожидал, что Сюань Юань так легко убьет Лизана, поэтому запаниковал и закричал. «Да как ты смеешь? Ха, а почему это я не должен сметь? Катись в ад!» Холодно улыбнулся Сюань Юань и пронзил его голову своим копьем, из-за чего мозг Нюфея взорвался. Затем Сюань Юань подхватил оба трупа и направился к порталу. «Вы и правда оказались настолько наивны, что поверили мне, когда я сказал, что ухожу». Эти оба великие мастера потеряли свою бдительность, так как считали, что в любой момент с легкостью могут убить Сюань Юаня. И расслабившись, они попали прямиком в ловушку Сюань Юаня. Он также быстро забрал их кольца и жетоны и забрали из них 400 миллионов очков доблести. Из-за подобного расклада, Сюань Юаня терзал вопрос, может эти все люди хотели сделать его богатым, а не убить. Все его убийцы были богачами из влиятельных семей. Таким образом, после того, как он расправился с ними, его карман едва не лопался от того, что он добавил в него еще 1 миллион монет короля. Он также отдал жадности земные инструменты отличного качества этой парочке. Он знал, что это было весьма выгодно, так как в дальнейшем жадность мог помочь ему техниками и защитными заклинаниями, которые он поглотил. «Старик, к сожалению, я не могу отдать тебе тела этих двоих, чтобы ты мог поглотить их жизненную сущность. Семьи Нюили хотели убить меня и понесли заслуженное наказание, так что я должен показать всем, что случается с теми, кто желает стать моим врагом». «Бугага, отлично. Просто замечательно. Парень, ты просто безжалостен. Я просто подожду, когда у тебя появится еще больше кристаллов». Возле портала было уже множество учеников, которые закончили свою миссию и ждали, когда наберется достаточное количество людей, чтобы портал вернул их в секту. Тогда они смогли бы стать полноправными внутренними учениками секты. Фан Юйю и ее люди были также среди этих учеников. Они отказались возвращаться с прошлой группой учеников и оставались возле портала, чего-то ожидая. Четверо старейшин были заняты разговором между собой, ожидая возвращения достаточного количества учеников, дабы перенести их в секту. Прошло уже несколько дней с начала испытания. Как думаете, Сюань Юань, который создал свет бессмертного, сможет завершить свое задание? Хотел бы я посмотреть, что будет, если он оскорбит кого-то сильного и влиятельного. Я слышал, что ему поручили собрать намного больше ресурсов, чем обычным ученикам, так что наверняка это задание будет непростым для него. Я слышал, что он был не очень сильным. Вы уверены, что это именно он произвел свет бессмертного? Скорее всего, он не протянет долго в секте. Все люди, которых ранее приводил Фенли, заканчивали весьма печально. Сомневаюсь, что он станет исключением. Он обладает огромным потенциалом, так что навряд ли он умрет так легко. Кроме того, бессмертные, скорее всего, также будут приглядывать за ним. Это абсолютно невозможно. Хоть он и обладает потенциалом стать бессмертным, но он не является реинкарнацией. Таким образом, бессмертные не станут бросать свои дела, чтобы посмотреть на него. Что значит невозможно? С каких это пор вы стали экспертами в оценке потенциала Сюань Юаня? Фан Юйюи подслушал разговор старейшин, из-за чего ее охватило сильное чувство гнева. Таким образом, она мгновенно вскочила и вмешалась в разговор. «Свали, Саска, он всего лишь тупой малолетка. Что он вообще может сделать?» — издевательски сказал один из старейшин. Но в следующий миг в их сторону устремился сильный порыв ветра. Все обернулись, чтобы посмотреть на его источник, и увидели, как к ним кто-то приближался на огромной скорости, попутно держа в руках два трупа. Фан Юйюи была первой, кто пришла в себя. «Юный мастер Сюань Юань». Все вокруг мгновенно устремили свои взгляды на Сюань Юаня. Его броня светилась ярким золотым светом, его шлем придавал ему грацию беззаботного бессмертного, а шаги были столь мощны, словно это шагал настоящий дракон. Он выглядел крайне величественно и внушительно. Этот образ стал тем, что многие люди запомнят на всю жизнь. В каждой из своих рук он держал по трупу, которые были одеты в одежды старейшин секты. Многие из учеников узнали этих старейшин и задавались вопросом, что эти старейшины забыли в шахте. «Эти двое людей устроили засаду с целью убить меня, так что я убил их. Они находились здесь по приказу семьи Линю, так что я прослежу за тем, чтобы они также понесли заслуженное наказание». Слова Сюань Юаня полностью шокировали четыре старейшины, и они озадаченно переглянулись между собой. Он убил двух великих мастеров. Как такое возможно? Он же всего лишь варвар. Смотрите на их раны. Такие раны могло сделать только копье духа ветра. Похоже, что это и правда он убил их. Да он настоящий псих. Даже брат Фенли не смог бы совершить нечто подобное в свои молодые годы. Держа трупы двух великих мастеров, Сюань Юань походил на бога смерти. У многих учеников, которые сейчас смотрели на него, было чувство, будто перед ними стоял несокрушимый гигант. «Старейшины, будьте добры активировать портал. Я возвращаюсь в секту», — холодно сказал Сюань Юань. «Обычно, чтобы портал был активирован, нужно было дождаться, когда он полностью заполнится. Однако, когда Сюань Юань отдал приказ в своей внушительной манере, четверо старейшин согласно кивнули и стали немедленно активировать портал. Сюань Юань заметил Фан Юйю и внутри портала. Они переглянулись и кивнули друг другу. В следующий миг, яркий свет заполнил окружающее пространство, и все ученики были немедленно переправлены во внутренний двор секты. Когда Сюань Юань, наконец-то, исчез из поля зрения четырех старейшин, те с облегчением вздохнули и расслабились. Это уму непостижимо. Он и правда убил двоих старейшин. Он был такой страшный. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 115. Битва за тела. Сюань Юань нес тела аж до арены правосудия. Все внутренние ученики должны были идти туда, чтобы получить очки доблести за свои задания и стать официальными внутренними учениками. Некоторые люди пытались выполнить свои миссии обменом, покупая кристаллы и нефрит у дилеров перед испытанием шахты, но это было бесполезно перед ареной правосудия. Сюань Юань следовал за Фан Юйюи и ее стражами, но не приближался к ним. Так как они закончили свое испытание раньше времени, очередь на арене правосудия была еще небольшая. Министр Байзан нахмурился, когда увидел трупы двух старейшин, но кто-то быстро сообщил ему на ухо о произошедшей ситуации, так что он расслабился. «Ты набрал достаточное количество доблести, брат Сюань Юань. Похоже, что ты также занимался правосудием, убив этих двоих жуликов. Спасибо, министр», — сказал Сюань Юань, отбросив трупы в сторону, стал вынимать сотни демонических эликсиров. Эликсиров Якши, огромное количество таблеток и лекарств, которые он получил от Лиша, Лазана, Нюлонга и Нюфея. Кроме того, он достал 100 штук нефритовых камней и 50 штук кристаллов, которые ему нужно было собрать для выполнения задания шахты. Байзан был слегка шокирован, когда увидел все, что достал Сюань Юань. «Уважаемый господин, ему нужно было собрать 100 штук нефритовых камней и 50 кристаллов, чтобы завершить свое испытание, и он справился всего на 4 дня. Это безумие. Согласен. Я, конечно, догадывался, что ученику, который произвел свет бессмертного, дадут более сложное задание, но я даже предположить не мог, что он завершит его так быстро. Многочисленные внутренние ученики, которые стали свидетелями происходящего, были в ужасе. Блин, да у этого парня просто безграничный потенциал. Подумал про себя Байзан, рассчитывая очки доблести для Сюань Юаня. За все это ты получишь 170 миллионов очков доблести, брат Сюань Юань. Теперь у Сюань Юаня было в общей сложности 1450 миллионов очков доблести. Даже для большинства учеников, которые входили в почетный список, должны были потратить несколько лет, чтобы накопить подобную сумму. Бугага, этот парень закончил миссию за 4 дня. Это превзошло все наши ожидания. Мы попросили у него лишь 10 эликсиров, так что он не должен был сильно рисковать, но он принес их более 100. Вы только посмотрите, его сила выросла со 108 до 190 драконов. Решено, он точно станет моим учеником. Пошел в жопу, столь драгоценный талант обязательно станет моим учеником. Бессмертные едва не начали драться между собой за Сюань Юаня, но кто мог обвинить их в подобном, ведь талант Сюань Юаня действительно был шокирующим. К счастью, у многих бессмертных уже были ученики, иначе конкуренция между ними была бы еще более жесткой. О, он снова обменял все свои очки доблести на кристаллы топ-класса. Зачем ему так много кристаллов? Неужели он уже поглотил все предыдущие кристаллы? Это самое логичное предположение. Скорее всего, его сила так резко выросла из-за этих кристаллов. Может, он обладает легендарным телом Земли? Тогда это объясняло бы, почему ему нужно так много нефрита и кристаллов для увеличения своей силы. Этот парень скорее всего является реинкарнацией какого-то духа Земли, так как лишь тело Земли способно содержать в себе такое огромное количество ци. Но когда Сюань Юань закончил обменивать свои очки доблести на кристаллы и прежде, чем он успел сказать хоть слово Фан Юйюи, две невероятно мощные ци опустились на арену правосудия. Сюань Юань поднял свою голову и увидел еще двоих великих мастеров, которые принадлежали семье Нюили, но эти двое были намного сильнее предыдущей парочки. С точки зрения силы, они были где-то на том же уровне, что и Синьгун. Их ауры также сильно отличались от Лизана и Нюфея, так что было вполне вероятно, что они были основными учениками секты. «Брат Сюань Юань, отдай эти тела нам, а мы позаботимся об остальном», сказал один из великих мастеров, когда смотрел на Сюань Юаня. Если бы они не были на арене правосудия, то он уже наверняка попытался бы убить его. На что Сюань Юань слегка улыбнулся и, сузив глаза, сказал: «А ты еще кто, и с какой стати я должен отдавать тебе эти тела?» «Я, Лигу, основной ученик, и Лизан был членом моей семьи, таким образом, я имею полное право требовать его тело от имени нашей семьи». От Лигу исходила аура, которая однозначно принадлежала эксперту на пике сферы великого мастера. Давление, которое он оказывал на Сюань Юаня, практически задушило его, несмотря на то, что Лизан и Нюфей также были великими мастерами, но они лишь немного продвинулись в этой сфере, и их сила не шла ни в какое сравнение с силой пикового великого мастера. «Он прав. Отдай мне тело Нюфея, и мы не станем доставлять тебе проблем. Если же ты откажешься, то мы заставим тебя хорошенько заплатить за неуважение наших старейшин, на колени перед нами и их телами», сказал другой великий мастер, которого звали Ню Дуань. Он также оказывал сильное давление на Сюань Юаня. «Парень, они хотят уничтожить все улики. Без тел, они смогут обвинить тебя в беспричинном убийстве старейшин. Даже не вздумай отдать им тела», быстро сказал Жадность. «Блядь, эти чертовы бессмертные наблюдают за тобой прямо сейчас, так что я не могу помочь тебе с этим делом, иначе они могут обнаружить меня. Даже не мечтайте заполучить эти тела от меня. Хотите избавиться от улик? Члены ваших семей устроили засаду на меня и попытались убить меня, но вместо этого были убиты сами. Но вы все равно пытаетесь спихнуть всю вину на меня, Закха. Сюань Юань не смог продолжить и вместо этого начал кашлять кровью. Он чувствовал острую боль в каждой части своего тела. Он слышал, как его кости трескались под столь сильным давлением. Однако он сжал свои зубы и, схватив тела, бесстрашно выпрямился и встал перед ними. Он мог еще выдержать давление от одного пикового великого мастера, но давление двух таких экспертов нанесли ему повреждения. Когда министр Байзан увидел происходящее, то стал помогать Сюань Юаню. Он также был экспертом на пике сферы великого мастера, так что он смог уменьшить давление на Сюань Юаня наполовину, из-за чего Лигу нахмурился и холодно спросил Байзана: «Байзан, ты лишь министр правосудия внутреннего двора секты. Ты не имеешь права вмешиваться в дела основных учеников секты. Тебе жить надоело?» На что Байзан рассмеялся и издевательски сказал Лигу: «О, ты рискнешь убить меня? Я отношусь к торговому дому Тайбай. Ты уверен, что сможешь воевать с нами лишь с вашими жалкими двумя семьями? Если ты и правда осмелишься убить меня, то валяй, вперед, смотри, я даже отключил свою защиту». Лигу и Ню Дуань не предполагали, что Байзан станет вмешиваться в их планы. «Брат Бай, почему это мы должны хотеть твоей смерти? Ты просто неправильно понял нас. Сюань Юань является предателем секты, который убил членов наших семей. Мы лишь желаем забрать их тела назад и наказать предателя». Однако он и правда осмелился игнорировать основных учеников. Улыбнулся Ню Дуань. Произнося последние слова, он применил еще больше давления на Сюань Юаня, из-за чего последнему показалось, словно его голова превратилась в колокол. Он снова начал кашлять кровью, а три его ребра сломались, из-за того, что давление снова выросло. Он больше не мог выдержать это давление, и его руки разжались, уронив два тела. «Хороший мальчик, даже если ты отдал нам тела, мы не собираемся отпускать тебя за убийство старейшин секты». «Он прав. Да как ты посмел использовать имущество моей семьи и обменял его на очки доблести? Ты слишком наглый. На колени и проси прощения», — крикнул Лигу. Его голос был наполнен мощной ци, из-за чего состояние Сюань Юаня усугубилось еще больше. Каждая из костей Сюань Юаня начала ломаться. Он старался изо всех сил не закричать от боли, но его кровавый кашель становился все сильнее. «Они собирались убить его. Вы убиваете его. Да как вы смеете?» — закричала Фан Юйюи. Она достала нефритовый камень и мгновенно раздавила, выпустив ужасающую силу. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 116. Еще больше денег. Это пространственный нефрит, созданный бессмертным. Вот черт, я знаю эту ауру. Она принадлежит Фан Юну. Как интересно. Похоже, этот парень также имеет талант к покорению женщин. Он сумел завладеть сердцем юной леди Фан Бугага. Из него однозначно выйдет отличный ученик». Бессмертные разговаривали между собой, словно они были скучающими детьми, которые наткнулись на занятное шоу. Пространственный нефрит создал пространственный разрыв, из которого вышел человек. Его появление вызвало у всех присутствующих сильное чувство опасности. Это был Фан Юн. «Моя дорогая племянница, какие проблемы возникли у тебя?» Фан Юн был очень видным и красивым мужчиной, а его голос был мягким и успокаивающим. Фан Юйюи быстро рассказала о том, что произошло, попутно добавив, как Лигу и Ню Дуань оскорбляли ее и Фан Юна. На ее глазах даже выступили слезы, когда она рассказывала о том, как эти двое унижали ее и проклинали ее дядю. Все вокруг потеряли дар речи, наблюдая за столь невероятным развитием событий. Она явно слишком переврала всю историю, чтобы подать их в нехорошем свете. Ее действия жестоки, но это позволит этим двоим попробовать на себе свои же собственные методы. Глаз за глаз, а эта девушка весьма сообразительна. «Ах ты, маленькая сука, что за чушь ты тут нагородила?» Лигу и Ню Дуань одновременно указали на Фан Юйюи, гневно завопив. Фан Юн сильно нахмурился, когда посмотрел на Лигу и Ню Дуаня. Его взгляд был наполнен убийственным намерением. Давление, которое он выпустил со вспышкой яркого света, мгновенно сломало несколько из их костей. Они упали с небес и с силой врезались в землю. Фан Юн показал мощь эксперта имперской сферы.